Альтман что-то записал на бумажке. Неужели фамилии этих профессоров? Странно, странно. О них можно прочитать в газетах. Упомянул Вадим и профессора Игумнова, и Анатолия Васильевича Луначарского, приходивших в их дом с иностранцами. Назвал одного польского профессора. Он приходил с Глинским, известным партийным работником, другом и соратником Владимира Ильича Ленина. Назвал еще несколько имен и замолчал. Молчал некоторое время и Альтман, а затем спросил: «Ну и о чем вы разговаривали с этими иностранцами?» «Я лично ни о чем. Это были знакомые отца». «А вы сидели за столом?» «Иногда сидел». «Ну и что?» «Я не понимаю». «Я спрашиваю, ну и что?» «Что вы делали за столом? Говорили?» «Нет. О чем мне было с ними говорить? Это люди науки, а значит, не говорили. Только пили и ели. А уши что? Заткнули ватой? Пили, ели и слушали их разговоры? О чем они говорили?» «На разные темы. Главным образом о медицине. И с дирижером тоже о медицине». И тут Вадим произнес фразу, которая показалась ему очень удачной и даже несколько взбодрила его. «Да, тоже о медицине. Он советовался с моим отцом по поводу своих болезней». Альтман взял в руки листок и, путаясь в ударениях, прочитал названные Вадимом фамилии. «Это все?» В его монотонном голосе звучала уверенность, что это не все. «Как будто все. Подумайте». И опять в его голосе прозвучало ожидание того, что Вадим назовет то единственное имя, ради которого он и вызвал его сюда. Для Вадима все стало ясно. Следователь имеет в виду Шарля, муженька Вики, этого виконта, черт бы его побрал. Он бывал у Вики, но Вадим его почти не видел. Сухо поздоровался, когда Вика представила Шарля ему и отцу, но ужинать с ними не остался, ушел, сославшись на срочное заседание. Так что Вика ввела Шарля в их семью не только без его ведома, но и без его участия. И все дело, конечно, в Шарле, и только в Шарле. И надо его назвать, самому назвать свободно, спокойно, а не вынужденно. «Ну, — сказал Вадим, — есть еще муж моей сестры. Они живут в Париже, но никаких связей с ними я не поддерживаю». «Это все?» — снова переспросил Альтман. «Да, все. Ну, что я могу вспомнить?» Альтман придвинул к себе бланки и начал писать ровным писарским почерком, заглядывая в листок бумаги, который заполнил фамилиями и именами, названными Вадимом. Вадим наблюдал за тем, как он пишет. «Медленная, спокойная работа, которую уже ничто не может остановить». И эта неотвратимость была страшна и подавляла Вадима. Кончив писать, Альтман протянул ему протокол. «Прочитайте и подпишите». И с прежней ненавистью воззрился на него, будто решал, что лучше — повесить Вадима или отрубить ему голову. И ежес, холодея от страха под этим взглядом, Вадим прочитал протокол. Две страницы текста без абзацев и отступлений заключали в себе ответ на вопрос, с какими иностранными подданными вы встречались, где, когда, при ком. Названные Вадимом имена, фамилии были записаны правильно. но их оказалось очень много.